Глава 8. Еще до того, как в глазах помутилось, мне показалось... Нет, я совсем не сошел с ума. Но я отлично видел, что меня пришибло к земле чудовищным ударом огромной призрачной, но явно человеческой ладони. И еще она светилась, словно гигантская гнилушка, этаким зеленоватым сиянием. Но что это было или кто, я не знал, но точно мог сказать, что это не леший. Уже падая, успел зацепить периферийным зрением, что ему тоже не слабо досталось, только ветки полетели с треском в разные стороны. Окружающие его деревья с хрустом сломались, раздробившись едва ли не в щепки, словно были не столетними дубами, а тоненькими спичками. Лианы, растягивающие злыдня, не выдержав нагрузки, оборвались, и лихорук с размаху впечатался в податливую лесную землю, да так и замер неподвижно, придавленный к преющей листве, словно гигантским прессом. В общем, от неведомого супостата досталось всем и каждому, хотя такому ли неведомому, готов поклясться, что за мгновение до этого чудовищного удара я услышал отголоски фраз, произнесенных явно на немецком языке, что-то типа «Уничтожь этих тварей, Карл!» и «Яволь, майн рейхсфюрер!» Гребаные фрицы, как же они сумели меня найти? То, что эта магическая атака была нацелена именно на меня, я уже ни капли не сомневался. Однако, предаваться сейчас этим досужим размышлениям было бы откровенной глупостью, поэтому я попытался хоть что-то сделать, пустив в ход свои пока еще хиленькие способности ведьмака. Мое зрение уже восстановилось после удара, но ничего рассмотреть я не мог. Перед моими глазами маячила сломанная ветка с густой листвой. Уже привычно пустил в силу по жилам, пытался хотя бы немного приподняться над землей. А вот хрен, усилия были просто несопоставимы, и я, конечно же, ничего не достиг, словно ничтожный муравей, возомнивший, что сможет сдвинуть с места многотонную плиту. «Меня в моем же лесу жадницы носок натянуть решили!» Неожиданно раздался бешеный рев лешего, и давление на мою многострадальную тушку немного ослабло. «Хрена вам лысого на воротник, упырищи!» Похоже, что хозяин леса наконец-то собрался силами и решил дать отпор гребаному фашистскому колдуну. Он ревел так, что земля, на которой я неподвижно лежал, дыша через раз, ощутимо подрагивала. Давление спало еще чуть-чуть, и я, чудовищно напрягая залиты под завязку видовской энергии мышцы, сумел сначала оторвать от земли голову, а затем и вовсе усесться, привалившись спиной к стволу изуродованного дерева передо мной, словно штангист, пытающийся взять неимоверный вес в полуприсяде, раскорячился леший. Его одревесневшее тело трещало от натуги, но лесной хозяин не сдавался, постепенно распрямляясь во весь свой немалый рост, превращаясь в этакого атланта, держащего на своих могучих плечах небо. Однако же я заметил, что у моего сказочного приятеля тоже не все так безоблачно. От его ног в разные стороны начало медленно распространяться темное пятно. Трава в этом месте стремительно жухла, чернела и умирала прямо на глазах, как будто ее прибило неожиданными осенними заморозками. И тут до меня дошло, что леший, истративший все имеющиеся у него силы, принялся тянуть их из самого леса. Пятно все ширилось и ширилось. Любая растительность, попадавшая в его радиус, даже кустарники и деревья, мгновенно засыхали и сбрасывали черную листву. И если так пойдет и дальше, то вся округа превратится в сплошной мертвый лес. Нужно было срочно что-то делать. Меня такой исход совершенно не устраивал. Что-что? А разозлился я жутко, куда как сильнее, чем при встрече с двумя уродами-полицаями. Сила стремительней потекла по моим жилам, и я уже ощущал ее неудержимый бег. И буквально через мгновение из моих ладоней начал исторгаться наружу черный непроглядный мрак. Подозреваю, что и мои глаза сейчас тоже натурально так дымятся. пришедший в себя злыдень, живосгрызший, ну да, с такими-то зубищами, опутавшие его лианы, в испуге отшатнулся, увидев мою искаженную гневом физиономию, а может быть и не только ее, не знаю, каким таким образом, но в моих руках из призрачных клубов дыма соткался самый настоящий лук со стрелами, точно такой же формы, как я видел в бреду, когда возомнил себя одним из четырех всадников апокалипсиса, тем самым на белом коне, и чума, имя ему, мне. Голова неожиданно закружилась, а мысли спутались. Я уже опять не понимал, где он, а где я, и где же проходила та тонкая грань, разделяющая две этих личности. Я отряхнул головой, стараясь выбросить все мысли. Сейчас это совсем не важно, кто есть кто. Главное, есть враг, желающий в настоящий момент убить не только меня, но и моих друзей-приятелей. Пусть некоторые из них совсем нам и не друзья. Без долгих раздумий я привычным, отточенным до полного автоматизма движением, словно тренировался долгие годы, а то и тысячелетия, наложил стрелу и натянул тетиву. Мне даже не нужно было целиться повсюду, куда ни брось взгляд. Была гигантская полупрозрачная ладонь. Сейчас хозяин этой руки пытался стереть в древесную труху лешего, который стойко держал на своих плечах чудовищное давление. Но при этом он уже пожертвовал большим куском своей лесной вотчины, превратившейся, по сути, в выжженную землю. Выпустивший стрелу из захвата пальцев, я с удовлетворением пронаблюдал за тем, как она, стремительно набирая скорость, понеслась в направлении гигантской ладони, оставляя за собой черный дымный шлейф. Не знаю, был ли он виден в обычном зрении, но для меня картина была просто фееричная. Столкнувшись с возникшим на ее пути препятствием, которое в принципе я и старался поразить, она не воткнулась, как я того ожидал, а наоборот, взорвалась с жутким грохотом и шумом, только взрыв получился не с огненным сполохом, а большой чернильной кляксой, которая на мгновение застлала собой половину неба. Донесся до меня, словно из каких-то неведомых далей, крик боли. «Ага, все-таки проняло, гребаного ушлепка». И после этого давление так же резко исчезло, как исчезла и гигантская призрачная рука, лишь медленно таяли в светлое синеве небо, оставшиеся от взрыва стрелы разрозненные черные облачка. И тут же в моих руках развеялся и лук со стрелами. Леший, не удержавшись на ногах, рухнул на землю, как подрубленное дерево, и стремительно обернулся тем самым тщедушным старикашкой, каким я его увидел в первый раз. Только выглядел он сейчас не очень, как будто постарел лет на 200. Его шикарная седая борода утратила свой благообразный вид и торчала в разные стороны, буквально вставши дыбом. Ярко-зеленые глаза потускнели, словно налились осенней желтизной, а кожа на лице все еще продолжала напоминать растрескавшуюся древесную кору. Старик, едва волоча ноги в огромных не по размеру сапогах, подошел ко мне и остановился. «Благодарствую за помощь, чума». Тихо, словно листва на слабом ветру, прошелестел он. «Прости, что не признал сразу. Ты у нас редкий гость. Без тебя я бы не выжил, да и лес на корню погубил». С горечью добавил он, окинувший взглядом мертвый кусок еще недавно благоухающего зеленью леса. Я увидел, как по изрезанной морщинами щеке скатилась большая одинокая слезинка и исчезла в растрепанной бороде. И это все. Леший взял себя в руки, и его слез я больше не видел. Чума. Вот и он туда же. Разглядел что-то прячущееся глубоко-глубоко во мне. Неужели действительно где-то на самом дне моего подсознания затаился этот пресловутый всадник? Там, откуда я пока что не могу его выковырять? В связи с этим у меня возникает резонный вопрос, а что будет со мной, с моей личностью, когда он решит полностью всплыть? Закончится ли на этом существование Виктора Чумакова, а ныне Романа Разумовского, или мы как-то разойдемся краями? Но ответов на эти вопросы я пока найти не мог, поэтому решил не терзаться понапрасну, чего время терять. Доползем мы и до этого момента тихой сапой, а уже опосля и порешаем. Всегда рад помочь, деда Большак. Радушно улыбнулся лешему, как старому приятелю, произнес я. Без твоей стойкости и мне не сладко бы пришлось. Я пока еще не совсем. Да вижу, что нонче в смертном теле ты возродился. Ворчливо отмахнулся от моих объяснений лешак. И можешь погибнуть, опять же, как обычный человечишка. А без твоего пригляда раздор совсем распоясался. Как будто бы даже попенял мне лесной хозяин, указавший рукой на многочисленные трупы ягдов. Смерть за ними прибрать совсем не успевает. Ты давай уже, расти поскорей. В мире до спокойствия, куда как веселей жить и поживать. Постараюсь, деда Большак. Пообещал я лесному хозяину, только осталось у нас с тобой дело незаконченное. Ты насчет злыдня, что ли? Догадался леший. Да на кой ляд он тебе, чума? Намучаешься с ним. Вот ни разу не слыхивал, чтобы всадник спутника себе завел. Тяжелые времена требуют тяжелых решений, старче. Туманно произнес я, и все-таки я жду ответа. «Никогда клятвы свои не рушил!» Недовольно проворчал лешак, поглядывая на злыдня, прилипшего к поломанному стволу огромного дуба. «Так ты и не нарушишь ничего!» Пришла мне в голову неожиданно светлая мысль. «Ты где за ним присматривать должен был? Не в своем ли лесу?» Ехидно поинтересовался я. «Так, знамо дело, в лесу!» Утвердительно кивнул своей косматой головой большак. «За его пределами у меня и сил-то особых нет». «Ну вот», — довольно рассмеялся я, — «ты сам ответил на свой вопрос. Не в твоей юрисдикции, то бишь власти, теперь мой злыдень. Какой лес в деревне? Нет его там уже несколько сотен лет. Наконец добил я лесного владыку, так что клятва твоя давным-давно устарела, и нарушать-то нечего». «Ох и мудер ты, чума! Ох и мудер!» Лешего с души словно камень упал. «Не зря ты над всеми всадниками верховодить поставлен. Прав ты, 40-40 раз прав. Это я, старый, пенсию проворонил. Забирай своего злыдня. Нету у меня над ним власти». Словно какую-то клятву произнес лешак. «А в моем лесу ты теперь завсегда, гость дорогой. В любом месте покликай, коли нужда заставит, тут же на твой зов явлюся». Уцелевшие деревья за его спиной заскрипели и затрясли ветками, словно подтверждая его слова. «Вот теперь можно и руки пожать». Илиший протянул мне свою маленькую крепкую ладонь. Рукопожатие было странным, словно деревяшку в руках подержал. А чего еще можно было ожидать от лесного хозяина, ведь он плоть от плоти лесной. Леший же. «А вот теперь что, скажи мне, паря, откель у нас вновь упыри объявились?» Неожиданно поинтересовался Большок. «Мне казалось, что боги во времена своей силы их всех под корень извели, а потом уже он и их самих к падшим причислил, и нас, дивных существ, среди смертных нечистью прозываемых. А какая ж мы нечисть?» «А почему думаешь, что это упырь?» Вернул я старичка-лесовичка на нужное мне направление разговора. «Так смердит же от них, спасу нет!» Искренне удивился тот от моей непонятливости. «Я их поганую силу, что на человеческой крови, боли и страданиях замешаны, заберстучую. А тут вон, как придавило, упыри это, верно тебе говорю. Ты, как в полную силу войдешь, разберись уже, мил человек». «Обязательно разберусь, детка. А вот это обещание я точно исполню, что бы ни произошло. И так разберусь, что забудут, как вообще на свете жить. И запах той могучей силы, которая нас едва не расплющила, я тоже отлично запомнил. Теперь вовек не забуду. Словно ищейка буду эту сволочь фашистскую искать». «Так, мол, чума. Это будь осторожен!» Предостерег меня леший. «Кровопиец таких силушек набрал, что древним богам уподобился. Шутка ли? в один удар сколько мощей вложить. Думаю, что для сего ему не одну сотню смертных извести осушить пришлось. А ведь меня в моем-то лесу уничтожить не всякому под силу, а тут едва-едва устоял. Благодарствую, чума, за помощь, поддержку. Вот интересно, как все они видят, что я как-то со всадником связан. Вот я лично ничего такого не чувствую, пока странности всякие со мной твориться не начинают. Спасибо, деда Большак, за предупреждение. Искренне поблагодарил я лешего. Есть у меня к этому упырю свой счет и ко всем, кто за ним стоит. И думаю, что рано или поздно защищу я с них по всем счетам. Я задумался, припоминая обрывки слов, что мне удалось ловить перед самым нападением. Там фигурировали два человека. Один отдавал приказы, рейхсфюрер СС, а второй послушно исполнял, отзываясь на имя Карл. Исполнитель же, по заявлению лешего, и являлся тем самым упырем, использующим кровь людей для пополнения своих сил. Но если с идентификацией рейхсфюрера СС, который отдавал приказ о нашей ликвидации, сомнений не было, Генрих Гиммлер собственной персоной, поди ж ты, а я уже успел закуситься с одним из фашистских главгадов, то насчет второго я мог только предполагать. Благодаря деду и моему увлечению немецким языком, кое-что про нацистов я все-таки знал, не нужно было найти в ближайшем окружении Гиммлера человека по имени Карл. Таковых в самом ближайшем окружении рейхсфюрера оказалось двое. Одним из них являлся личный адъютант Гиммлера Карл Вольф, пребывающий в этой должности не менее десятка лет, один из высших офицеров Третьего Рейха, целый опергруппенфюрер СС и генерал войск СС. Играл важную роль в аресте многих руководителей СА во время Ночи Длинных Ножей. Участвовал в создании СС, ближайший соратник и наиболее доверенное лицо Гиммлера, один из авторов символики и идеологии СС. Но, поразмысливши немного, я понял, что это явно не он. Он прожженный аппаратчик, а вот второй – бригадофюрер СС Карл Мария Вайстор. Я запомнил это имя не только потому, что оно являлось одним из имен одноглазого скандинавского бога Одина. Этот псевдоним носил один очень скользкий субъект в Третьем Рейхе, отъявленный оккультист, мистик и магнетизер, прозванный за глаза соратниками по черному ордену СС Распутиным Гиммлера. Это Карл Мария Веллигут. Не сказать, чтобы я уж настолько интересовался историей и знал имена всех эсэсовских генералов, но имя этого деятеля, стоявшего у самых истоков нацистского мистицизма, главного разработчика вычурных языческих ритуалов и броских оккультных атрибутов того же перстня «Мертвая голова», было на слуху. Я даже посмотрел в свое время, не без ленивого интереса, несколько передач по ящику на тему оккультизма Третьего Рейха, поэтому и знал, кем на самом деле является Карл Мария Вайстор, урожденный Веллигут. Вот этот деятель куда как больше, чем Вольф, подходил на роль ручного упыря Генриха Гиммлера. Но тогда выходило, что вся та мистическая и оккультная чушь, о которой в свое время кричали все желтые бульварные газетенки, являлась чистой правдой. И я в этом сегодня убедился на собственной шкуре, и супротив той силы, которой нам довелось хлебнуть, я даже рыпнуться не смог. А о сидевшем во мне всаднике я вообще постараюсь забыть, ведь алгоритм его появления мне был совершенно неизвестен, а если так, то мне придется приложить массу усилий, чтобы дорасти хотя бы до уровня этого упыря и сразиться на равных. А еще лучше развиться так, чтобы загнать его в ад одним лишь щелчком пальцев.